Светлейшая Венеция. Венеция, пожалуй, единственный на Земле город без особых изменений, сохранившийся на протяжении последних 500 лет. Окажись сейчас здесь Тициан, один из самых знаменитых ее граждан, он смог бы легко ориентироваться в городе. И площадь Святого Марка, и чудесные дворцы и храмы, и многочисленные каналы, и даже многие улицы с их магазинами и лавками — те же, какими они были в 1566 году. Поезд въезжает в Венецию по огромному виадуку, который покоится на 222 пролетах. Только этот виадук и параллельно идущий с ним автомобильный мост связывают город с берегом. Венеция расположена на 118 островах. Ее прорезают 175 каналов, самый большой из которых так и назван — Большой канал. Его длина около 3 километров, а ширина около 50 метров. Автомобильная дорога упирается в небольшую площадь Рима, на которую выходят фасады многоэтажных гаражей, очень длинных и высоких зданий с широкими окнами. Площадь Рима является своего рода воротами в Венецию. Миновав ее, вы можете передвигаться только по воде. На Большом канале всегда царит оживление. Плывут огромные моторные и весельные баржи с товарами, утлые лодочки, роскошные моторные лодки, какие-то парусные суденышки курсируют, маленькие пароходики и, конечно, гондолы. Их происхождение относится еще к XI веку, но с тех пор они мало изменились. Всегда легкие и изящные, в дни чумы 1630 года гондолы были выкрашены в черный цвет и сохранили его до сегодняшних дней. С зазубренным металлическим украшением на носу и гребцом с одним веслом на корме они отличаются друг от друга только величиной и большей или меньшей роскошью отделки. Когда-то в них катались галантные кавалеры и таинственные дамы в полумасках, а красавец-гондольер распевал любовные песни. По Большому каналу плывешь, словно по музейной галерее. Гондола скользит под знаменитым мостом Риальто, самым красивым в Венеции, мимо золотого дома, получившего это название за обилие украшений на своем фасаде, мимо дворца Вендрамин, в котором в 1883 году скончался великий композитор Рихард Вагнер. По обе стороны Большого канала тянутся старинные здания, а стены которых плещется вода. Двери некоторых из них прямо над водой и открываются так, что выйти из дома можно только в гондолу. Лишь иногда между дверью и водой располагается маленькая площадка или несколько ступенек. Мост Риальто возвели в XVI веке. Когда смотришь на него издали, кажется, будто через канал перекинута мраморная глыба с выдолбленным сводом внизу и нишами наверху. Вблизи эти ниши оказываются ювелирными магазинами, которые занимают чуть ли не весь мост, оставляя для движения лишь узкий проход. А начиналась Венеция в конце V века, когда жителей из Северной Адриатики и Падуи, спасаясь от нашествия гуннов во время великого переселения народов, заселили небольшие островки обширной лагуны. Жизнь обитателей этих мест была в те времена достаточно сурова. Прежде всего необходимо было обеспечить себя твердой землей, на которой можно было бы возводить долговременные здания. Значит, надо было осушить озера, гатить болота, настойчиво и терпеливо отвоевывать у моря участки суши, возводить насыпи и прокладывать каналы. Чтобы построить дома, переселенцы заостряли верхушки срубленных деревьев и вгоняли их в зыбкую почву. Лесов в ту пору здесь было много, так что нужды в дереве переселенцы не испытывали. Так были созданы свайные фундаменты, на которых построены почти все здания Венеции. Например, церковь Санта-Мария делла Салюте, возведенная в память о избавлении города от чумы, стоит на 1500 таких свай. До сих пор могучий лес вогнанных в землю стволов держит на себе весь город, не давая ему погрузиться в лагуну. Географическое местоположение Венеции тоже было очень выгодным, и уже в IX веке город стал торговым посредником между Западом и Востоком, что способствовало его политическому росту и экономическому обогащению. Громадные выгоды извлекала Венеция и из крестовых походов. Она захватила много земель, получила ряд привилегий и еще больше распространила свое торговое влияние. Вначале Венеция зависела от Падуи, потом входила в состав Византийской империи, а с конца X века стала самостоятельным государством. Так небольшая группа островов Лагуны выросла в обширную и могущественную державу. Куда бы вы ни шли в Венеции, какой бы маршрут ни избрали, вы всегда попадете на площадь Святого Марка, единственную площадь в городе. Здесь же расположены самые знаменитые достопримечательности Венеции. И как жемчужина в роскошной оправе встает собор Святого Марка. Первоначально небесным покровителем города считался святой Феодор. Но к IX веку этот византийский святой сменился латинским святым Марком. Тогда же появилась легенда по поводу этой перемены. Возвращаясь из Аквилеи, где он проповедовал христианскую веру, святой Марк был застигнут бурей и остановился на одном из островов Лагуны. Во сне ему явился ангел и возвестил, что здесь он обретет покой. Святой Марк принял мученическую смерть в Александрии, где и был погребен. Отсюда его тело тайно вывезли два венецианских купца, объявив таможенникам, что они везут солонину. Слова Божьего ангела: «Мир тебе, Марк, евангелист мой», впоследствии были начертаны на штандарте Венецианской республики. В 828 году священную реликвию доставили в Венецию. За несколько лет среди монастырских садов венецианцы построили собор своему новому святому. Через 150 лет первоначальное здание собора сгорело от пожара, который перекинулся сюда от резиденции дожей. Предание рассказывает, что при этом пропали и святые останки евангелиста Марка. Вскоре храм был восстановлен с некоторыми добавлениями, но через 100 лет его заменили совсем новым зданием. История современного собора святого Марка восходит к XI веку, когда в своих основных частях храм был уже завершен. Новый собор надо было осветить, и незадолго до этого власти Венецианской республики объявили о всеобщем посте. Был устроен молебен, чтобы с Божьей помощью отыскать пропавшие мощи своего святого. Вот тогда-то и произошло чудо. Когда процессия во главе с дожем медленно двигалась по собору, у одной из колонн воссиял свет. В ней рассыпалась каменная кладка, и из отверстия показалась рука с золотым кольцом на среднем пальце. В то же мгновение по всему собору разлился чудесный аромат. Ни у кого не возникло сомнения, что воистину нашлось тело святого Марка, и все вознесли хвалу Господу за столь дивное возвращение исчезнувшего святого.